Бал Господен. В пыльный маленький город, где вы жили ребенком, из Парижа весной к вам пришел туалет. В этом платье печальном вы казались орленком, бледным маленьким герцогом сказочных лет. В этом городе сонном вы вечно мечтали о балах, о пажах, вереницах карет и о том, как ночами в горящем Версале с мертвым принцем танцуете вы менуэт. В этом городе сонном балов не бывало, даже не было просто приличных карет. Шли года, вы поблекли, и платье увяло, ваше дивное платье, Мейсон Лавалет. Но однажды сбылися мечты сумасшедшие. Платье было надето, фиалки цвели, и какие-то люди за вами пришедшие в катафалке по городу вас повезли. На слепых лошадях колыхались плюмажики. Старый попик любезно кадилом махал. Так весной в бутафорском смешном экипажике вы поехали к Богу на бал. 1917 год, Кисловодск. «Пей, моя девочка! Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастья нам не дано. Нас обманули, нас ложью опутали, нас заставляли любить. Хитро и тонко, так тонко запутали, даже не дали забыть. Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастья нам не дано. Выпили нас, как бокалы хрустальные, светлым душистым вином. Вот отчего мои песни печальные, вот отчего мы вдвоем. Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастья нам не дано. Наши сердца, как перчатки, изношены. Нам нужно много молчать. Чьей-то жестокой рукою мы брошены в эту большую кровать. Пей, моя девочка, пей, моя милая, это плохое вино. Оба мы нищие, оба унылые, счастья нам не дано. 1917 год, Одесса. Пес Дуглас. В нашу комнату вы часто приходили, где нас двое, я и пес Дуглас. И кого-то из двоих любили, только я не знал, кого из нас. Псу однажды выдавали соль в обладке, помните, когда он заболел? Он любил духи и грыз перчатки, и всегда вас рассмешить умел. Умирая, вы о нас забыли, даже попрощаться не могли. Господи, хотя бы позвонили, просто к телефону подошли. Мы придем на вашу панихиду. Ваш супруг нам сухо скажет «жаль», и, покорно проглотив обиду, мы с собакой затаим печаль. Вы не бойтесь, пес не будет плакать, а тихонечко, ошейником звеня, он пойдет за вашим гробом вслякать не за мной, а впереди меня. 1917 год. девочка с капризами».